Признание таланта. Вторые сутки мой флот стоял у варп-маяка «Форпост-13», ожидая Троя получения разрешения на пересечение границы. Это было удивительно, но и Сэки, сами попросившие флот 8-го сектора о помощи, сейчас отказывались пропускать мои корабли и заблокировали варп-маяк «Уорд». Успевший до выключения маяка проскочить в Уорд мой фрегат-невидимка сообщал о полноценном флоте из сотен звездолетов, которые насекомые развертывали с той стороны. Посол Триазес и адмирал Хераис Веш успокаивали меня, что все нормально, причина задержки чисто бюрократическая, а пограничный флот Яйха как раз и базируется в системе Уорд, и его присутствие там никак не связано с моими кораблями. Но что-то с каждым часом ожидания я верил в это все меньше и меньше. Какая-то непонятная тревога грызла меня. Я просто интуитивно чувствовал, что вокруг моего флота идут какие-то сложные переговоры, и мне эта закулисная игра решительно не нравилась. К сожалению, воспользоваться помощью ищущей правду для прояснения ситуации я не мог. Флора опять крайне не вовремя погрузилась в долгий кристаллический сон. Моя же советница Катерина Тонмесфель сама находилась в растерянности. Она лишь предположила, что Рой колеблется. За 2 месяца, прошедших с момента подписания соглашения о взаимопомощи между Иссеками и кронпринцем Георгом Ройл Иннокием, ситуация резко изменилась. Флот 8-го сектора многократно усилился и в современном состоянии уже представлял нешуточную угрозу для Роя, вздумая нарушить договоренности и вероломно атаковать принадлежащие Иссеякам системы. Нужно отметить, что эту возможность увидела и другая сторона. Вчера у меня состоялась долгая беседа с официальным представителем Генерального штаба Империи, графом Тимуром Royal Knight Тон Мира. Разговор произошел по инициативе графа и изобиловал недомолвками и неясными намеками, однако суть я уловил. Из Генерального штаба Империи мне завуалированно обещали помощь, если я на месте посчитаю ситуацию благоприятной для начала второй войны с Иссеками. Мне даже пусть и в размытых фразах озвучили критерий этой самой благоприятности. Если неожиданная атака флота 8-го сектора позволит человечеству захватить не менее 4 звездных систем Роя, то император воспримет нарушение мирного договора с Иссеками вполне благосклонно. Если же я увижу возможность захвата 6 и более звездных систем, то... Нет, прямого приказа я так и не услышал, но граф прочел мне целую лекцию об истории космической экспансии человечества и неприятных, но необходимых для дальнейшего продвижения людей вглубь космоса решениях. В длительной стоянке на границе неожиданно нашелся и позитивный момент. К моему флоту присоединилось сразу 90 кораблей малых классов, пришли заказанные в фиолетовом доме 50 пироманов, 20 ястребов, 10 мухоловок и 10 хирургов. Все корабли прибыли с укомплектованными в Тессе экипажами. А если учесть, что несколькими днями ранее во время пребывания в СС флот 8-го сектора пополнился прибывшими фрегатами-невидимками, то я имел законное право гордиться проделанной работой. С учетом пополнения мой флот состоял из 430 боевых звездолетов, 2 линкора, 25 тяжелых крейсеров, 34 легких крейсера, 95 эсминцев и 237 фрегатов, причем ни одного устаревшего клыка, только современные пироманы и ястребы, 36 фрегатов-невидимок и 1 десантный трио. Впервые из уст адмирала Кира Сабута я услышал фразу, всего месяц назад показавшуюся бы совершенно крамольной. Мол, при прямом столкновении с объединенным флотом Оранжевого дома сам адмирал поставил бы уже на победу флота 8-го сектора периметра. Сам я так не считал. По последним данным, герцог Паоло Ройл Анджер собрал под свои знамена уже порядка 2000 боевых звездолетов, в том числе 14 линкоров и до сотни тяжелых штурмовых крейсеров. Но все же тенденция вырисовывалась весьма благоприятная для моей стороны. Я набирал силы быстрее герцога, а если еще дождаться закупленных в 7-м секторе крейсеров, плюс достройки 2 строящихся для меня линкоров, плюс готовности у Крэша, я постарался отогнать с лица блаженную улыбку. Лобовое столкновение с главой Оранжевого дома не входило в мои планы и рассматривалось лишь как вариант. Топор войны лучше всего закапывать вместе с врагом. На самый крайний случай, если будет заканчиваться отпущенное императором время на примирение. Конечно, прибывшее пополнение требовалось еще учить и учить, чем я приказал адмиралам и заниматься. Пока флот стоял ожидая погрузки танталовой руды на рудовозы и решения всех связанных с правами на систему хамелеонов вопросов, тренировки проходили ежедневно. Особо много времени мы посвятили применению невидимок. Бомбометание по движущейся цели требовало от капитанов и навигаторов стелс-бомберов отменной реакции и прекрасного умения ориентироваться в тактическом гриде. Слишком велик был шанс угробить свой собственный корабль и заодно все другие невидимки атакующего звена при подрыве, пущенной в противника термоядерной бомбы. На первых тренировках, естественно, учебными боеприпасами, процент потерь среди бомбардировщиков-невидимок составлял до 80% при одной единственной атаке. Лучше всего управляться с фрегатами-невидимками получалось у хамелеонов. В результате капитанами и навигаторами первых 10 сюрпризов я назначил представителей расы РВАШ. В системе «Форпост-13» мой флот успел провести лишь одну полноценную 8-часовую тренировку, прежде чем поступило долгожданное сообщение от Триаззеса. «Кронпринц Гёрг, варп-маяк звездной системы УОРД будет активирован в ближайшие 20 минут. Рой официально извиняется за возникшую задержку. Чтобы подобные инциденты не омрачали наше сотрудничество в будущем, Рой назначил меня полномочным представителем ИСЭКов, отвечающим за все вопросы, связанные с проводимой флотом 8-го сектора операции». Изменение репутации. Отношение к вам Триаззеса улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 45. Дружба. Изменение репутации. Отношение к вам расы ИСЭК улучшилось. Отношение к вам расы ИСЭК доминанта плюс 10. Доверие. Отношение к вам расы ИСЭК мажор плюс 6. Теплота. Отношение к вам расы ИСЭК минор плюс 8. Теплота. Практически сразу после этого пришел вызов по дальней связи от Ангела Роял Маури. Мой капитан фрегата-невидимки сообщал, что ИСЭКи уводят свой флот из системы УОРД. Я облегченно выдохнул. Какие бы непонятные переговоры ни вели между собой богомолы, итоговое решение оказалось положительным, и моему флоту позволили пересечь границу. Да и назначение со стороны Роя координатором операции хорошо знакомого мне Триаззеса говорило о том, что насекомые таким образом показывают готовность к дальнейшему сотрудничеству. Внимание всему флоту! Готовность 20 минут. Рой включит для нас варп-маяк системы УОРД. Напоминаю, всем боевым кораблям сразу же по выходу из варп-туннеля двигаться к станции и становиться на подзарядку. Рудовозам же требуется сперва выгрузить руду у одной из орбитальных фабрик, а после этого организованной группой вернуться на территорию Империи и проследовать в Тессу. Я хотел было встать из-за пульта и покинуть помещение штаба, но сидящая рядом бионика попросила меня задержаться. Ваше Высочество, я должна переслать вам счет за ежемесячное содержание флота. Вообще-то оплата положена только послезавтра, однако я не уверена, что с территории Роя по их каналам связи возможно будет нормально провести платеж. «Хорошо, давай», — подтвердил я и ознакомился с цифрами. 17,5 миллионов кредитов на содержание флота. Месяц назад от таких трат меня бы точно хватил удар. Сейчас же я совершенно спокойно подтвердил оплату счета. Одних только налогов с закупки танталовой руды мне, как старшей самке хамелеонов, причиталось свыше 2 миллиардов кредитов плюс несколько грузовиков готовых бронеплит для моих верфей. Да еще мой брат Робин очередные налоги с Тессы неожиданно перевел не главе Оранжевого дома, а на мой счет. Плюс положенные правителю налоги Сунатари и ледяных фабрик Тиваль. Да еще моя доля с аукционов по продаже пиратского имущества. Тут я вспомнил про один момент, несколько упущенный мной из виду. Кстати, Бионика, а что там с последним из трех пиратских королей? Что-то я пропустил новость о его поимке. Моя секретарша неожиданно прекратила улыбаться и опустила глаза в пол. Кронпринц Гёрг, короля Велиша I до сих пор не поймали. Его банковская карточка засветилась лишь еще раз 9 дней назад на Тессе. Он оплатил ей аэротакси до популярного курорта минеральных источников. На Тессе? Вот черт! Значит, он сумел вырваться с Унатари-стервец. Да, мой принц. Но жителям Унатари криминальная полиция решила пока не сообщать об окончании охоты, чтобы авторитет новых властей вашего высочества не пострадал. И на том спасибо. Почему-то эта история с неуловимым пиратским королем неожиданно сильно испортила мне настроение. Казалось бы, сбежал и сбежал. Но меня почему-то не покидала уверенность, что Велиш I еще обязательно встретится мне в самый неподходящий момент и постарается отомстить за все нанесенные ему обиды и потери. В следующей заорд звездной системе Ял меня встречал полномочный представитель Роя. На мой флагман толстушку Джоан прибыл Триаззес своей собственной персоной. За прошедшее время мой знакомый стал еще более светлым по окраске, и у богомола уже успели отрасти рудиментарные руки взамен оторванных моим телохранителем. Триас Зесс сопровождала сразу 4 из сек-мажора, но понять их роль в свите координатора я не смог. Горбатые мокрицы с огромным количеством маленьких ножек едва ли могли являться телохранителями. Скорее всего, они обслуживали огромного трехметрового иссек-доминанта, который из-за отсутствующей пары подвижных рук испытывал трудности в элементарных бытовых вещах. После краткого приветствия Богомол сообщил мне новости с фронта. Отряды обороны Кеш еще держатся на нижних уровнях подземных городов. Но с каждым днем защитников становится все меньше. Все очаги организованного сопротивления чужие расстреливают прямо из космоса снарядами и глубинными бомбами с антиматерией. Лишь на большой глубине, 400 метров от поверхности и ниже, удается укрыться от космической бомбардировки. Но чужие хорошо себя чувствуют в подземной войне и плазмой выжигают этаж за этажом, опускаясь все ниже. По расчетам аналитиков Роя, через 5-6 дней Кеш окончательно падет, и тогда чужие двинутся дальше. «Какой силы флот чужих находится в системе Кеш?» — поинтересовался я. Триас Зесс взмахнул своими огромными верхними конечностями и проговорил возбужденно. «Принц Георг, на этот счет есть совсем свежая информация. В последнем переданном из Кеш буквально полчаса назад сообщении говорилось об 11 крейсерах и значительном до полусотни количестве кораблей малых классов. 60 кораблей чужих. 11 кувалд или равнозначных им по силе кораблей. Перемолоть такую силу без серьезных потерь просто невозможно. Это если вообще получится победить». Я не стал сразу отвечать Триас Зессу и в раздумьях отвернулся к иллюминатору. За толстым бронестеклом можно было разглядеть строящийся исполин, один из гигантских транспортов, на которых иссеки планировали эвакуацию яиц. Колоссальных размеров звездолет, по сравнению с которым даже Укрэш казался лишь мелкой пушинкой. Вот только степень готовности корабля я оценил бы, как недавно начали строить. Готов, и то не полностью, оказался только внутренний каркас. «Мне нужна карта систем Роя», — потребовал я у Богомола, и Триас Зесс передал мне нужные сведения. Я вывел карту на экран и даже не стал скрывать своего удивления. Система варп-туннелей и секов оказалась гораздо сложнее, чем представлялось людям. Да и размеры контролируемых Роем территорий тоже впечатляли. Не 10 звездных систем, как говорили имперские карты, а 27. Я мысленно поблагодарил судьбу, что не успел ничего пообещать графу Тимуру Royal Knight Тон Миро. Судя по всему, если бы я согласился с предложением генерального штаба атаковать системы ИСЭКов, человечество повторило бы ошибку полуторавековой давности и снова ввязалось бы в войну с противником, мощь которого сильно недооценила. «Отметь на карте системы, захваченные чужими», — предложил я посланнику богомолов, и Триас Зесс быстро на сенсорном экране отметил ряд точек. «Даже так?» Потеряно оказалось целых 8 звездных систем, а вовсе не 2, как я представлял, из скупо предоставляемой секами информации. За последние 3 месяца чужие взяли под свой контроль системы Унт и Хе, а вскоре захватят и Кеш, подтвердил Триас Зесс пугающую информацию. Я оценивающе посмотрел на карту. С такой скоростью захвата по одной системе и СЭК за 1-1.5 месяца чужие полностью побеждали Рой где-то за 1.5-2 года, а оставшийся у насекомых флот, судя по всему, оказывался просто не в состоянии остановить наступление противника. «Вы не успеваете эвакуировать яйца?» Еще раз посмотрев в иллюминатор и оценив степень готовности строящего транспорта, проговорил я. «Да, это так. Я говорил об этом еще при нашей первой встрече, кронпринц Георг. С тех пор скорость наступления чужих значительно возросла. Их просто-напросто некому стало сдерживать. Именно поэтому мы и пригласили флот 8-го сектора». Я помолчал еще немного и решился. «Хорошо, Триас Зесс. Передай Рою, и я поведу свой флот в Кеш. Но предварительно мои разведчики проверят данные о силах чужих в этой звездной системе». «Благодарю вас, ваше высочество». Огромный светло-серый богомол достаточно быстро наклонился, имитируя поклон людей. Изменение репутации. Отношение к вам Триас Зесса улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 55. Лояльность. Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек-доминанта плюс 11. Доверие. Выразил он свою благодарность даже излишне резко. Уже через долю секунды обе верхних конечности Триас Зесса оказались крепко зажаты в захватах Фобоса и Деймоса, а проявившиеся хамелеоны демонстрировали готовность немедленно устранить опасность. «Все нормально, он друг, отпустите его», — приказал я. «Благодарю вас еще раз, кронпринц Георг», — выпрямился слегка помятый моими охранниками богомол, оценивающий, посматривая на служащих мне двух представителей своей расы. «Я не буду тогда своим присутствием отвлекать вас от подготовки. Встретимся в системе СОПЬ, непосредственно перед атакой». «Мой принц, мне нужна его свита, все четыре ИСЭК мажора. Это важно. Попросите, он не посмеет вам отказать», — раздался в моей голове знакомый голос Флоры. Флора уже очнулась после сна. И к чему такое странное требование? Я крайне удивился такому запросу парализованной девочки, но все же окликнул собирающегося уже возвращаться на катер посланника Роя. Триас Зесс внимательно выслушал меня и вдруг наклонил голову в бок. Недоумение? Невозможность ответить из-за нехватки информации? Скорее всего. Эти ИСЭК-мажоры обладают сильными псионическими способностями. Сейчас они полностью экранируют разум посланника. Видимо, тот не хочет раскрывать секреты Роя. Но мне они нужны сильнее. Я видела их только что в кристаллическом сне. Они были со мной. Я как мог объяснил ситуацию Триас Зессу, явно богомолу моя просьба весьма и весьма не понравилась. О чем он не приминул сообщить. Изменение репутации. Отношение к вам Триас Зесса ухудшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 50. Лояльность. Но отказываться богомол все же не стал. Хорошо, кронпринц Георг. Вы получите всех четырех ИСЭК-мажоров для вашей ищущей правду. Вы правы, они действительно наиболее ментально развитые особи, на создание которых генетики Роя потратили уйму сил и времени. Это очень ценный ресурс, который планировался для дальнейшего закрепления и развития уникальных псионических способностей этой ветви ИСЭК-мажоров. Рой дал мне этих четырех особей для защиты моего разума от считывания. И я ведь уже не помощник посла и даже не посол. Меня повысили до уровня, на котором Рой доверил мне множество секретов моего народа, и далеко не все эти секреты я имею право разглашать даже самым близким и доверенным из людей. Поэтому я выполню вашу просьбу, но передам своих ИСЭК-мажоров вашему высочеству после того, как сам отбуду с вашего корабля, кронпринц Георг. Триас Зесс еще раз поклонился и поспешил отбыть. Перед самым отлетом он провел для своих слуг процедуру переключения на нового хозяина, аналогичную той, которую в свое время прошли Фобос и Деймос. Мне показалось, что мой знакомый серьезно обиделся на меня. Честно говоря, я и сам бы обиделся на его месте, если бы кто-нибудь в ультимативной форме потребовал от меня подарить четырех самых приближенных людей свиты. И ведь отказаться, в отличие от меня, богомол просто-напросто не мог, так как от моего хорошего расположения зависело согласие атаковать чужих, а вместе с тем и судьба всей его расы. В компании бионики четырех гигантских макриц я прошел в медицинский блок. Чувствовал себя я весьма неловко и корил себя за то, что пошел на поводу маленькой Флоры. Ищущая правду опять была облачена в темный мрачный наряд и училась силой мысли управлять летающим креслом под присмотром Никозида Бранта и его помощников. «Принц Георг, попросите всех остальных выйти, кроме ИСЭКов. Даже ваш переводчик не нужна сейчас. Честно говоря, даже ваше присутствие тоже нежелательно. Я хочу попробовать пообщаться со своими будущими помощниками». «Они тебя не поймут, Флориана. Эти ИСЭК-мажоры не знают язык людей». «Я и не собираюсь с ними разговаривать в привычном смысле, даже если бы могла. Мне нужно и даже важно, чтобы они не понимали других людей и не отвлекались на них. Просто во сне я видела эту четверку и знаю, что они способны понимать мои мысли. И еще, кронпринц, прошу освободить для меня ту каюту, которую ранее выделили для меня с Астрой. Я уже сегодня собираюсь покинуть больничную палату. Мне совершенно нет смысла тут больше находиться. Лучше мне уже все равно не станет». В системе СОПЬ меня встретило два сюрприза. Во-первых, едва мы успели выйти из варп-туннеля, как выскочило системное сообщение. «Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 13. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение минус 26». Я обратил внимание, что многие находящиеся в штабе офицеры тоже на секунду-две замерли и стали неуверенно переглядываться между собой. Адмирал Кира Сабута первым нарушил молчание. «Все повысили известность и репутацию?» «Я тут уточнил, оказывается, мы первые из людей, кто сумел настолько глубоко войти на территорию Роя. Теперь за каждую новую систему нас ждет такая награда». «К сожалению, уже нет», — отозвался я. «Дальше мы не сможем пойти без разведки. Слишком опасно. В систему Кеш перед флотом запрыгнут скауты на фрегатах-невидимках, чтобы все там изучить и доложить нам. Именно экипажи этих фрегатов и получат бонусы первооткрывателей». «Что, в общем-то, справедливо», — продолжил обсуждение темы адмирал. «Именно они...» — закончить фразу адмиралу не дали. Громкое сообщение офицера прервало разговор. «На дальнем подскане кораблей СЭКов!» Началась привычная работа штаба, сообщения посыпались одно за другим. «Цель смещается, корабли находятся в варпе!» «Они приближаются, цель групповая, 4 тяжелых крейсера «Легаш», 4 легких крейсера «Умойге», 11 эсминцев «Вассар», много фрегатов, 34 «Сафы». «Флот Роя вышел в пределах тактического грида, дистанция 200 километров, уточнение по сигнатурам, все 4 тяжелых крейсера, улучшенные «Легаши». Впервые за все время пребывания моего флота на территории Роя нам встретились корабли ИСЭКов. Едва ли они собирались проявлять агрессию, уж больно силы неравные, но в любом случае близость боевых звездолетов с непонятными намерениями заставляла нас находиться в тонусе. Наконец ситуация разрешилась. «Командующий, вас вызывает Триазес. Вызов поступил со стороны станции СОПЬ». На экране действительно появился мой давний знакомый. «Кронпринц Георг, как вы уже должно быть заметили, Рой выделил вам в помощь группу кораблей. Это резервы, собранные с разных систем. Они ваши. Рой признает ваш талант командующего флотом и полагает, что в войне против чужих ваше высочество сможет распорядиться этими звездолетами с гораздо большей пользой, чем другие адмиралы. Ваши корабли могут воспользоваться станцией СОБ для подзарядки или ремонта. Тут же на станции и на ближайшей планете СОБ-2 в достаточном количестве находятся десантники и СЭК-доминанты, которых вы можете использовать для проведения операции в системе Кеш. Варп-маяк Кеш в целях безопасности находится в выключенном состоянии, но по вашему запросу он будет включаться. Я сам лично буду находиться на маяке и руководить группой техников, чтобы никаких непредвиденных задержек не возникло». Я поблагодарил Триазеса за его участие, улучшил персональное отношение с ним на 10 пунктов. Богомол на экране слегка поклонился и ответил тем же. Для проведения разведки я направил в Кеш сразу 3 фрегата-невидимки. За главного в тройке скаутов был ангел Ройл Маури. Именно он вышел на связь через 7 часов и передал актуальную информацию по противнику. «Мой принц, время варп-прыжка составляет 6 часов 10 минут. В системе Кеш находится 76 кораблей чужих, 8 кувалд и 3 крейсера незнакомой конструкции, 7 аскетов и 9 отшельников, 40 метеоров и 9 десантных кораблей. Флот находится на орбите планеты Кеш-5 и ведет обстрел поверхности планеты». «Отлично, ангел. Приказ 2 невидимкам продолжать наблюдение в Кеш. Одному призраку сразу после накопления энергии отправиться в скопление Айсар и изучить обстановку. Всему флоту 30-минутная готовность», — сообщил я по каналу флота и отправился в свою каюту. На душе у меня было очень неспокойно. 76 кораблей чужих. Это не просто много. Это как бы чрезмерно для моего флота. Я вовсе не был уверен в благополучном исходе боя. В таком несколько растерянном и подавленном состоянии я вошел в свою каюту. Сидящая за большим экраном Астра подозрительно поспешно выключила монитор и обернулась ко мне, невинно хлопая глазками. Я обернулся к вновь установленному принцессой в комнате мольберту. Холст оказался сорван и в смятом виде валялся на полу. «Ничего не получается. Совершенно нет вдохновения рисовать», — призналась Астра, заметив мое внимание к очередному несостоявшемуся шедевру. Я присел в кресло и, помолчав немного, в задумчивости проговорил. «Астра, я хочу отправить тебя в Тессу, чтобы ты ждала моего возвращения у Робина или во дворце Ликаны». Вообще-то я не собирался говорить принцессе об опасности дальнейшего нахождения на толстушке Джоан. Я намеревался сказать, что ей скучно тут сидеть целыми днями одной в маленькой комнатке, а потому я забочусь о ней и предлагаю более интересно провести время. Однако Астра восприняла мои слова совершенно неожиданно. «Это так низко с вашей стороны, кронпринц, читать мою переписку и подслушивать мои разговоры. Мы просто по-дружески болтали с Корвином Тон-Угаром. У меня и в мыслях не было на самом деле осуществлять даже толику того, о чем говорил и писал капитан Одноглазого Питона». «Что?» — удивился я. Астра скривила недовольно губки, включила экран и, заметно смущаясь и даже краснея, отошла в сторону и предложила мне самому почитать ее личную переписку с бравым капитаном. Конечно же, и я отказался. «За кого ты меня принимаешь? Мне глубоко безразлично, с кем и о чем ты общаешься, если только в разговорах не идет раскрытие секретной информации о флоте 8-го сектора и обо мне самом. К тому же, я тебе уже говорил, Астра, если тебе так нравится тот усатый военный, удерживать силой не собираюсь. Полчаса на сбор вещей и вперед на легкий крейсер». «Нет-нет, кронпринц Георг, вы меня не так поняли. Мне просто иногда бывает скучно тут, в четырех стенах. Именно поэтому я болтаю с разными знакомыми. Но меня вполне устраивает мое нынешнее положение, и ничего менять я не собираюсь. Я очень прошу не отсылать меня на Тессу или куда-нибудь еще». «Корвинтон, Угар и все остальные тут совершенно ни при чем», — вздохнул я, решив все-таки открыть принцессе правду. «Флот 8-го сектора собирается вскоре вступить в бой с очень и очень грозным противником. Я говорю это только тебе, Астра, и никому другому это не передавай. Я вовсе не уверен в победе в следующем бою, а потому я хотел бы уберечь тебя от опасности и направить в безопасное место». В ответ Астра лишь недовольно фыркнула, а потом начала говорить, причем достаточно убедительно. «Кронпринц, представьте только на секунду самый плохой расклад. Флот проиграл, и вы погибли. Но кому я буду нужна там, на Тессе? Верена очень мнительная и ревнивая. Она не позволит мне находиться рядом с ее мужем. Ваш брат, может, какое-то время и разрешит мне пожить во дворце, а может, и сразу выставит за дверь. Я ведь даже не любовница вашего высочества, а вообще никто. Даже принцессой меня продолжают называть лишь по недоразумению. Без титула, без денег, без знакомых, без покровителей, не приспособленная к жизни, я просто-напросто пропаду. Если же ваш флот победит, то и нет никакого резона мне куда-то улетать. Я не хочу напоминать про один должок. Ваше высочество обещали мне романтический вечер, которого я пока так и не получила. Поэтому никуда я не улечу, пока этот долг не будет погашен. И вообще, меня принцесса Ликана перед отъездом просила позаботиться об ее отце, и я обещала ей сделать это». Последние два приведенные аргумента выглядели странными, но спорить я не стал, разрешив Астре остаться. Она взвизгнула от радости и неожиданно уселась мне на коленки. Принцесса быстро поцеловала меня и произнесла, глядя мне прямо в глаза: «Это аванс перед романтическим вечером. И чтобы этот вечер состоялся, вам нужно всего-навсего победить. Все просто». Все просто не получится. Это я понял, едва мой флот вышел из варпа в системе Кеш. Корабли чужих, которым, по идее, полагалось находиться возле планеты Кеш-5, оказались возле самой станции Кеш в полной боевой готовности. Мой флот явно ждали. «Цель групповая, до противника 600 километров», — сообщила Николь. Сегодня девушка казалась на удивление спокойной. Я как-то привык, что она всегда нервничает перед боем. «Внимание всем! В лоб не идем! Работаем, как на учениях в СССР! Разгон в сторону первой планеты. Имитируем отступление. Тяжи и линкоры идут на полной скорости. Не давайте кувалдам сокращать дистанцию. Более быстрые корабли слегка отрываются вперед. Только все же драпайте без энтузиазма. Вы будете вскоре нужны. Сюрпризы с первого по пятый расходятся. Идут в сторону противника. Выбирают объект для разгона и готовятся атаковать мегатоннами, если чужие попытаются преследовать наш флот. Трия, не отставай». «Противник пришел в движение. Они преследуют нас». Я усмехнулся. Именно на такой вариант я и рассчитывал. Теперь задача на практике проверить эффективность бомбометания по малым кораблям. «Эсминцы и фрегаты, врубайте двигатели и уходите на полном серьезе. Ваша задача удалиться от эпицентра. Бомберы, готовность! Ваша цель — снести нахрен все метеоры. Таймеры на 3 секунды. Проверьте синхронизацию зарядов». Шустрые фрегаты чужих быстро сокращали дистанцию, стремясь догнать и схватить мои тяжелые корабли, чтобы кувалды могли вступить в бой. «Готовность 30 секунд. Николь, таймер. Легкие крейсера, разворот в сторону противника, чтобы принять удар фронтальными щитами. Всему флоту прикрыть светочувствительность оборудования. До вспышки 10 секунд. 7, 6, 5, 4, 3. Атакуйте!» Я успел заметить на тактическом экране, как одновременно проявилась и выкинула термоядерные бомбы звено сюрпризов. Но вот успели ли мои стелс-бомберы отварпать или нет, я не смог понять. На толстушке Джоан закрыли защитными колпаками все хрупкое внешнее оборудование, в том числе камеры и радары. Твою мать! Несмотря на 300 километров дистанции, толстушка Джоан ощутимо дернулась. Мигнули и мгновенно переключились на резервные источники питания приборы. Случилась рассинхронизация двигателей, управляющая ими электроника сбойнула, но аварийная автоматика все выровняла, пояснил капитан причину толчка. «Всему флоту! Перекличка! Доложить о повреждениях! У Арастполь, что у нас с щитами? И мне срочно нужна тактическая карта!» Говорит невеста Хаоса. «Задний щит просел на 15%, не критично. Хозяин Тессы, аналогично, минус 15% щита. Император Август, кормовой щит осталось 30%. Легаш-1, от щита осталась половина. Одноглазый питон, фронтальный щит 40%. Неясно оставалась еще судьба наших стелс-бомберов, но я уже понимал, что остальной флот пережил подрыв 5 мегатонных бомб без потерь. Тяжи уже становились в связке и откачивали щиты. Наконец появилась тактическая карта. Джекпот. Вместо стайки метеоров лишь россыпь мелких обломков. Да и эсминцам чужих прилетело просто от души. 2 аскета уничтожено. Остальные продолжают движение по инерции со сбитыми щитами. Лишь пара отшельников проявляет признаки жизни и пытается вернуться к своим тяжелым кораблям. Флот, разворот в сторону противника. Перестроение в боевую формацию. Пока не сближаемся. Пироманы 1 и 2 организовать свечи. Сюрпризы с 6 по 10. Готовность. Трио готовность. Сразу после подрыва начинать захват станций. Любой ценой выключить варп-маяк. Ястребы готовность сразу после второго взрыва. Хватайте все, что движется. Крейсера противника, похоже, заподозрили неладное и прекратили сближение. Свечи, вы слишком близко, вас заденет взрывом. Еще 300 километров добавьте дистанции. По полсотни пироманов на каждую свечу. Готовность после подрыва. Хватать все, что движется. «Мой принц, противник готовится выйти из боя», — встревоженно сообщила Николь, наблюдавшая за маневрами кувалд. «Сюрпризы! Отставить атаку! Повторяю, отставить атаку! Пироманы, готовность! Если они действительно начнут отпрыгивать, хватайте оставшихся варп-дизрапторами! Они уходят! Вперед, хватайте!» Звездолеты противника действительно попытались уйти, но спастись удалось не всем. Сразу 5 кувалд мои бойцы успели прихватить. Жаль, что крейсеров другого типа не зацепили, мне хотелось посмотреть на них в бою. «Туки-туки-деса», — говорит сюрприз 1, — «мы успешно отпрыгнули к 11-й планете. Все 5 бомбардировщиков звена не повреждены». «Отличная работа, деса! Твое звено установило рекорд галактики. 54 уничтоженных корабля чужих в одной атаке. Лучшие самцы расы Рваж должны теперь устроить турнир за право близости с героиней войны с чужими». «Будет сделано, туки-туки-деса». Попори Декача внес задание себе в электронный браслет. Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов плюс 21. Лояльность. Дальше было уже традиционно. Мой флот приблизился к пойманным кувалдам, электроника глушила с безопасного расстояния, линкоры выдвинулись вперед, тяжелые штурмовые крейсера чуть позади. 3 минуты, и все 5 кувалд оказались уничтожены. К этому моменту я уже знал, что оставшиеся корабли чужих отошли к 5-й планете. Конечно, важно было их догнать, и я направил вдогонку ястребов и пироманов. Остальные корабли моего флота прикрывали штурмующих станцию десантников. В этот момент пришло сообщение от Ангела. Мой разведчик достиг скопления Айсар и докладывал ситуацию. Он еще не успел произнести фразу целиком, но уже по взволнованному голосу я понял, что увидел он что-то важное. «Мой принц, варп-прыжок до Айсар занимает 3 часа 17 минут. Тут полная задница. Я прыгнул на 300 к маяку и возник посреди флота чужих. Мне уже не уйти. Нет пространства для разгона и от варпа. А потому лишь вопрос времени, когда с меня собьют невидимость. Их тут тысячи. Повторяю, их тут тысячи. Линкоров более 200 и более крупные тоже есть. Черт, они засекли передачу. В мою сторону рванули со всех сторон. Все, с меня сбили невидимость. Да здравствует импе...» Передача оборвалась. Все прекрасно понимали, что это означает. Адмирал Кира Сабута первым встал и снял головной убор, после чего все офицеры штаба последовали его примеру. Даже Бионика встала и, прежде чем передать сообщение от генерала Савас-Яха, выждала положенную минуту молчания. «Варп-маяк Кеш захвачен», — проговорила моя переводчица. «Отключить немедленно», — скомандовал я. «Что с ушедшими кораблями?» «Говорит Ястреб-4, мы не слишком удачно вышли к 5-й планете, более 2000 километров до противника. Они явно собираются снова отварповать. Рассчитайте, куда, и мы их перехватим». К сожалению, догнать врага не получилось. Уцелевшие корабли ушли в сторону скопления Айсар. Я приказал одному из фрегатов-невидимок последовать за врагом, только точку приварпа установить как можно дальше от станции Айсар, чтобы не повторить судьбу капитана Ангела Роял Маури. Корабли моего флота обнаружили неподвижно зависшие над планетой Кеш-5 десантные корабли чужих. 9 огромных дискообразных звездолетов, они никак не реагировали на приближение к ним. Я приказал 8 из 9 уничтожить, а 9-й захватить. Через 10 минут от генерала поступило подтверждение, что звездолет захвачен. Никакого сопротивления десантники и СЭК-доминанты не встретили. Корабль оказался покинутым. Оставалось только уничтожить высадившихся на планету чужих, но генерал Савасьях уже занялся этим вопросом, разморозив сразу 50 тысяч десантников. Все шло к тому, что через какое-то время высадившиеся богомолы при поддержке с орбиты зачистят поверхность пятой планеты. И вот тут, когда я уже собирался официально объявить победу над врагом, раздался истошный крик офицера тактика. «На сканере корабль чужих!» «Фрегат-невидимка проявился в 200 километрах от станции», — подтвердил полковник Гортон Вульф, которого я направил к варп-маяку контролировать работу техников. «Новый маяк в нашей системе», — сообщила мне Николь Савоя спокойным голосом и повернулась в мою сторону, ожидая дальнейших распоряжений. Все прекрасно понимали, что это значит. Чужие открыли портал для переброски своего флота. «Убейте эту тварь как можно скорее», — скомандовал я, хотя прекрасно понимал, что уже поздно. Через 6 минут мои корабли без проблем снесли этого постановщика мобильного маяка. Теперь все с нетерпением ждали сообщения от своего отправленного в скопление Айсар-разведчика. И через 1.5 часа он действительно подтвердил самые худшие мои опасения. «Мой принц, у станции Айсар лишь 6 крейсеров и 2 потрепанных эсминца чужих. По составу это именно те корабли, что сбежали из Кеш. Все остальные звездолеты чужих прыгнули на варп-маяк к вам». «Они будут у нас в системе через 1 час и 6 минут», — привел адмирал Кира Сабута свои подсчеты. Все молчали и ждали моего решения. «Срочно эвакуируйте десантников со станции. С такой массой чужих мы не сможем справиться. Всем кораблям флота доложите о состоянии накопителей энергии». Пошла перекличка. Малые корабли уже восстановили энергию, тяжелые крейсера тоже вот-вот уже были готовы отступать в сопь, тормозили флот лишь 2 линкора, и невесте Хаоса и хозяину Тессы требовалось еще по 57 минут подготовки перед прыжком. «Офицер связи, вызывай 3 Азеса, через 58 минут мне нужен маяк в звездной системе сопь». Через минуту на экране появился координатор операции со стороны Роя. Я объяснил Триаззесу ситуацию. Флот противника в системе Кеш разбит, но чужие бросили свой основной флот из скопления Айсар. «Кронпринц Георг, успеете ли вы взять на борт хоть какое-то количество самых ценных специалистов с пятой планеты?» — поинтересовался Богомол. «Там, на Кеш, располагался один из главных центров генного конструирования». Я посмотрел на часы и сокрушенно покачал головой. «Времени уж слишком мало. Даже если ученые немедленно начнут погрузку в катера и стартуют, он все равно не успеет». «Жаль», — проговорил Триаззес печально. «Кронпринц Георг, я должен сообщить вам, что Рой очень высоко ценит ваши способности командующего флотом. Ни один из других командиров не воюет с чужими настолько эффективно и не обменивает свои потерянные корабли на уничтоженные корабли противника по такому столь низкому курсу. Ваше Высочество — лучший специалист в этом деле. Именно поэтому варп-маяк для вашего флота открыт не будет. Рой посчитал, что это самый эффективный способ нанести чужим максимальный ущерб и отодвинуть сроки вторжения. Мне очень жаль, мой друг. Прощайте». Изменение репутации. Отношение к вам Триаззеса улучшилось. Предполагаемое персональное отношение – плюс 70. Лояльность. Изменение репутации. Отношение к вам расы ИСЭК улучшилось. Отношение к вам расы ИСЭК доминанта – плюс 13. Доверие. Отношение к вам расы ИСЭК мажор – плюс 10. Доверие. Отношение к вам расы ИСЭК минор – плюс 10. Доверие.